Интересно, а мне на выбор никогда ничего не предлагала. Тебе, Коля, вроде бы тоже. Словно система подстраивается под каждого по-своему. Или у тебя, Миха, класс какой-то более уникальный, чем наш, более вариативный. Но не суть, ты, надеюсь, еще не выбрал способность? Нет, я хотел сначала с вами посоветоваться. Правильно, бери смотреть глазами, да слушать ушами. Она как, без маны действует, с маной, единица за секунду использования, все равно бери. Попробуем одну вещь, как дойдем до твоих грызунов, все равно пока больше некого приручать тебе. И, советую, вложи характеристики в мудрость. Тебе, походу, много маны нужно будет для твоего класса. Понял, дядь Вов. Дальше до дома мы дошли без происшествий, и слава богу, хватит их пока. Господа, давайте сначала откроем лут. Начали с белых коробок, включая те три, что у меня ранее были. По итогу, с них вышло два зелья здоровья, один маны и два сухпайка. Так себе, но и то хлеб. Сухпай на склад продуктов. Зелья пока поставил на стол. Надо отдельную полочку под них организовать. На склад класть не хочу, так как в любой момент могут понадобиться, а бежать доставать из склада, можно потерять несколько критически важных секунд. Далее, два зеленых коробки. В одной было зелье исцеления от вируса. Отлично, а то потратил единственно имеющуюся на колю. Не жалко, конечно, но как же хорошо, когда знаешь, что есть в запасе такое зелье. Из второй выпали металлические нарукавники. Прямо как в кино показывают, про рыцарей. Ну вот, наконец броня пошла выпадать, и ход дал Коле. Ему уже один раз не повезло с руками, может сейчас будет полегче, да и он чаще подвергается опасности, чем я, ведь это он у нас шумогенератор во время своих утилизационных работ, а теперь будет чуточку лучше защищен, прям рыцарь на минималках, осталось остальную часть доспеха собрать, теперь самое вкусное, синяя, она же редкая, открыть, редкая коробка с добычей, подстраивается под класс, стоп, а тут нужно думать, Коля, Миша. В этой коробке что-то, что нужно именно классу. Коль, в подобной коробке был тот универсальный инструмент, которым ты дома ломаешь сейчас. Давайте решим, кто откроет. Да открывай сам, дядь Вов. Мне особо ничего пока не нужно. Да и не знаю я, что может понадобиться. А вам важнее. Да, Вован, открывай. Чем ты круче, тем нам спокойнее. Может, что еще крутое вытащишь? А потом отдашь мне, улыбнулся большой друг. Вот ты жук. Ладно, открываю. Крохотный хранитель маны. Стационарный. Объем маны 100-100. Прочность 100-100. И что же ты такое? Свойство. Крохотный хранитель маны генерирует и хранит ману, которую потом может для своих нужд использовать домовладелец в пределах дома, либо любой другой житель, кому хозяин даст доступ. Возможно наполнение маны из внешних источников. Генерация маны. 10% за 1 час. При полном заполнении возможна модернизация. При модернизации необходимо 1. Вся имеющаяся в хранителе мана. 2. Стекло, весом со всю имеющуюся в хранителе ману в килограммах. 3. Металл, весом во всю имеющуюся в хранителе ману. Класс. Мне же маны под всю мою стройку вечно не хватает. Спасибо, система. Причем, сейчас эта безделушка, размером сантиметров 15, похожая на кристалл, поставленный на металлическую подставку, была полна маны, а не как у нас, когда при повышении уровня мудрости приходилось накапливать ману до максимума. Отлично, хоть сюда системные крохоборы не добрались. Видимо, разные отделы занимаются предметами и игроками. Шутка, наверное. И что это за кулон переросток? Спросил Коля. Сам ты кулон, и к тому же ты как раз еще тот переросток. Обиделся я за мою прелесть. Это наш билет в лучшую жизнь, где будем сидеть на последнем этаже нашего построенного небоскреба и пить виски. А ты, Миша, сок, это манохранилище. Мне маны очень не хватает для строительства. Благодаря тебе, большой брат, материалы в наличии. А вот моя магическая составляющая подкачала. О, ну отлично, давай строить, не так быстро. Хранитель очень хрупкий, от чиха может рассыпаться. Вообще, отойди от него, гигант, пнешь случайно и все. Привет, что я, совсем ку-ку, что ли, тоже обиделся Коля, но подальше отошел. Так, где бы разместить, чтобы случайно не раздолбать? Где самое безопасное место? Наверное, в подполе, где ж еще? Надо бы сейф организовать под него, но пока и так сойдет. Я открыл подпол, спустился в него. После этого Коля осторожно подал мне кристалл, разместил его в дальнем углу подпола, в противоположной от колодца стороне. «Ух ты, Вова, у нас теперь есть вода!» Не выходя из дома, наконец Коля увидел колодец. «Ага, надо будет проверить, питьевая ли вода, но сначала хранителя установлю». Я его осторожно опустил, поставил и отошел, любуясь. Наверху не было заметно, но тут, в полумраке, было видно, что кристалл слегка светится синим. «Красиво! Стоп, а чего бы мне сразу его не модернизиповать? Все для этого есть. Тык, маленький хранитель маны, стационарный, объем маны 0500, прочность 500-500, еще и опыта дали плюс 50, вот, прекрасно, уже лучше, размер немного вырос, теперь он был где-то сантиметров 30, да и маны прибавилось, и опыта привалило, 219-480, а вот крохоборы снова в деле, теперь ждать, пока наполнится, хотя, было же написано, что его можно заполнить. «Коль, Миш, спуститесь, пожалуйста», — позвал я, — «попробуйте передать в кристалл немного маны», — попросил я после того, как они встали рядом со мной. «А как?» — спросил Коля. «Да если б я знал», — честно ответил я, — «давайте пробовать вместе». Сначала я попробовал мысленно выделить его, но кроме того, что повторно прочитал свойства, ничего не произошло, и только после того, как положил на него руку и мысленно захотел передать десяток маны, дело пошло. У меня эта самая мана отнялась как раз в желаемом количестве, а в кристалле прибавилось. Ок, теперь понятно как. Коля и Миша сделали так же, только отдали немного больше, почти половину имеющейся у каждого. Отлично, спасибо. Теперь просьба, как будет накапливаться мана, передавайте часть в хранилище, пожалуйста. Только, конечно, если не готовитесь к выходу из дома, наружу желательно выходить в полной боевой готовности. Мало ли, где мана может понадобиться. Поняли, Вов, ответил за обоих Коля. Хорошо, с хранилищем маны ясно. Давайте с колодцем посмотрим, как дело обстоит. Может, там вообще вода не питьевая. На вид колодец оказался самым обычным. С воротом, металлической цепью и привязанным за конец цепи ведром. Вода, правда, была прямо у самого основания колодца, что само по себе странно. Это получается, что водоносный слой прямо под ногами, что ли? Да нет, бред какой-то, иначе бы просачивалось, и у меня в подполе было болото. А это что значит? Очередные условности системы, и это радует. Иначе могло бы быть так, что у меня вообще не было бы водоносного слоя под домом, или на огромной глубине, и крутил бы я ворот до второго пришествия. А так, буквально пара оборотов и вот уже, ведро ледяной воды. Причем вкус как после лучших фильтров. Вроде пить можно, сказал я, после того, как все напились, надеюсь с диареей не сляжем все, а то туалет у нас только один в доме. Все, полезли наверх, будем твою способность тестировать, Миш. Мы залезли наверх, Миша достал коробку со своими мышами. Он что, их даже не выпускает оттуда? Бедолаги серые. Миша, а ты их так и держишь тут? Они же помрут со скуки и ничего не делания. Нет, дядь Вов, вдруг потупился парень. Я их выпускаю, но только когда вы спите у себя в коконе. Я строго на него посмотрел. Вы не подумайте чего, зачастил пацан, они ничего не грызут и не гадят. В туалет приходит в лоток ходить. Он показал доселе незамеченный лоток с песком, скромно стоящий под кроватью. Вот же блин, реально дрессировщик. Ладно, шалопай, но если что повредят или нагадят, убирать ты будешь, и не выпускай их днем. Пусть ночами гуляют. Да, дядь Вов, спасибо огромное. Обрадовался Миша. Все, давай проверять, что ты умеешь. Возьми одного мышь, и пусть он убежит хотя бы под кровать. Хорошо, сейчас. Миша опустил коробку на пол, посмотрел на своих питомцев. Вдруг один из них подпрыгнул, выскочил из коробки, побежал в сторону кровати и скрылся под ней. Да, вижу. Ты его чувствуешь? Конечно, сидит там и ждет дальнейших просьб. Ему нравится наша игра. Даже так, ты чувствуешь, что ему нравится, а что нет? Конечно, я одновременно чувствую всех и знаю, чего им хочется сейчас. Прекрасно, теперь попробуй посмотреть глазами того, который под кроватью. Используй способность. Миша закрыл глаза. Вау, круто. Я все вижу. У вас там как-то пыльно, дядь Вов, хмыкнул пацан. Отлично, а теперь попроси его подойти к нам, не прекращая смотреть его глазами, сказал я, а пыль пусть дядь Коля протирает. Теперь это его кровать. Из-под кровати выбежал мышонок и помчался к нам. Остановился у наших ног и стал смотреть прямо на нас. Ну и огромные же вы, если смотреть отсюда, сказал Миша. «Ладно, я понял. Отменяй способность, не трать всю ману». «Хорошо», — открыл глаза Миша. «А мне единичку опыта дали». «Ну вот и хорошо. Вот тебе и безопасный способ качаться, управляя мышами и смотря их глазами. Вова, колись, что придумал? Не зря же проверял способности у Мишки», — сказал Колян. «Ага. Познакомься, Николай. Перед тобой стоит главный разведчик нашего отряда, Михаил. Подробности?» — попросил Коля. «Ну смотри, Миша направляет своих соглядателей во все стороны. Те, если находят что-то интересное, только надо предварительно им объяснить, что нам интересно», — сообщают Мише. А Миша после этого смотрит их глазами и видит, что именно там нашел мышонок. «Отличный план, я считаю. Кто молодец?» «Я молодец. Да, да. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но так-то да, план неплохой», — согласился со мной Коля. «Ну, а я про что? Миш, ты когда со своими грызунами общаешься и даешь им команды, мана не тратится?» «Нет, только когда их глазами смотрю. Вот видите. Так, что будем внушать мышам? Что нас интересует? Оружие бы, да посерьезнее, чем пистолеты», — подал идею Коля. «Это да, у ПМ пробивная способность никакая, особенно если уровень зомби больше первого. Нам бы какой-нибудь пистолет-пулемет артефактный с разрывными пулями. Хотя не думаю, что сможем мышам объяснить, как выглядит огнестрельное оружие. Слишком много будет холостых вызовов, как мне кажется. Давай начнем с малого. Пусть сообщают, если видят живых или зомби. Думаю, они поймут, что и кто это». «Да, дядь Вов, это просто», — согласился со мной мальчик. Внезапная мысль пришла ко мне в голову. «Миша, а где твой артефакт?» «Какой?» — удивился парень. «Ну ты же первого своего зомби прибил палкой. Тебе должны были дать артефакт за первое убийство, и сообщение должно было прийти. А, ну да, что-то было такое. Но я же палку сразу выбросил, когда того зомби прикончил и забежал в дом. Наверное, где-то в траве так и валяется. Мы же там с дядь Колей дом разобрали почти, заметили бы. Точно в траве где-то затерялось. Ясно, при следующей вылазке не забудьте зайти, забрать. Нельзя такими вещами разбрасываться. Понял, дядь Вов. Ну а теперь командуй своим мышкам, да пусть бегут, обследуют округу. Коля, ты на подхвате. Если неподалеку будет одинокий слабый зомби, выдвигайся да мочи его. Только если слабый, не рискуй понапрасну. Если ковосильного мыши обнаружат, меня подождите. Я полезу в кокон, построить что-нибудь надо. Мана уже, по идее, подкопилась в хранителе. После этих слов я пошел к своему саркофагу. Кокон, вход, строительство. Начнем. Первое. Решетку в дополнение к двери. 10 маны, 80 кг металла. Теперь для меня это просто. Построить, плюс 10 опыта. Далее, вроде защищены от тупых зомби, но нас же плохие люди запросто могут сжечь в деревянном доме. Поэтому что? Защита от огня. Есть ли что-то? Да, есть. Придание негорючих свойств материалу. Требования: 10 маны, 1 кг металла и 1 кг глины за 1 квадратный метр поверхности. Это сколько, получается, мне нужно? Длина одной стены получается 7 метров, высота где-то 3 метра. Значит, а к черту, пусть система считает, выделить стену без окон, построить. Списалось 22 с копейками килограмма металла, столько же глины, 230 маны. Округлили в большую сторону, крохоборы. Причем, у меня на тот момент было почти 90 маны накоплено, списалось 40. Получается, сначала всю ману взяли с манохранителя, а потом, когда уже там мана по нулям была, списалось с меня. Хорошо, а то в ином случае я б постоянно без маны был. А так, когда хранитель станет большим, буду целиком только за его счет строить. Зря я, конечно, столько маны на стену использовал за один заход. Надо было постепенно. Но, мне за строительство дали аж 220 опыта, а тут округлили в меньшую сторону. Ну, не суть, итого опыта у меня теперь 399-480. Так скоро накоплю, наконец, на уровень. Так, замок, как я про него забыл, а то был уже неприятный случай, когда не мог домой попасть. Посмотрим, вот, обычный магический замок с возможностью настраивать доступ. Стоимость: 30 маны, 10 кг металла, тяжеленький замочек, он еще и ману требует на работу, 10 единиц в месяц потребляет, раз в месяц отдал ему и дальше ходишь спокойно. Отлично, строим. Материалы и мана списались, замок встроился в дверь, заодно и за зарядку на месяц вперед, плюс 20 опыта. Так, осталось у меня всего 10 маны. Все, ждем дальше накопления. Ну хорошо, я построю постепенно негорючий дом, с крепкими стенами и дверьми, а вот как его оборонять, что там из активной обороны есть? ХМ, гарпуны, катапульты, баллисты, стационарные арбалеты, какие-то футуристического вида лазерные пушки, даже огромные бластеры были. Хочу всего и много, но это мне пока не подойдет. Там такие требования к строительству, да и размером они довольно большие. Где размещать? Снаружи толку нет, быстро разломают. Внутри, у нас тут места нет. Построим дом побольше, тогда можно будет построить и внутри, стреляя из окон. И на крыше, если сделать парапет. Так, из стреляющего ничего мы пока не сможем, значит, что еще? Ловушки. Есть, да и много. Самые дешевые, ловчие ямы. Ловушка метр на метр шириной, 2 метра глубиной, на дне которой колья. Не хотел бы в такую попасть. Этих ловушек есть два вида. Обычные за 10 маны и 10 килограмм древесины и настраиваемые, за 20 маны и 10 килограмм древесины, в которых есть возможность настроить доступ свой-чужой. Интересно, как это работает. Хотя, зачем я спрашиваю? Как-как, магия. Ок, значит дальше ставим по периметру участка кучу этих ловушек. Осталось дождаться накопления маны. Я почувствовал, что по крышке кокона постучали. Кокон, выход. Дядь Вов, там трое мужиков с автоматами и в полицейской форме из магазина продукты выносит. Эх, плакали мои запасы. Надо было раньше вывозить. А грузит их куда? Это точно полицейские? Грузит в УАЗик. Тоже полицейский. С надписью ППС. Насчет настоящие они менты или нет, не знаю, ответил Миша. Нет, Вован, ряженые они, точно ряженые. Я по описанию Мишки одного узнал. У него легкоузнаваемый шрам на половину морды. Это один из тех, кто тогда свалил с колонии. Я его по новостям видел. Мля, подельнички того моего первого людского трупа объявились. Надеюсь, не догадаются, кто их кореша на тот свет отправил. Хреново. Походу, где-то мочканули псников и машинку с формой и оружием у них отжали. Будем надеяться, помародерят и свалит. Но, на всякий случай пока на улицу не высовываемся. Дома сидим. Мишка, организуй им в машину одну из своих мышек. Пусть с ними прокатится. Надо знать, где они базу себе сделали. Хорошо, дядь Вов, сказал наш разведчик и прикрыл глаза. Глава 11. Так, господа, нам есть что обсудить, и серьезно обсудить. От грядущего решения будет зависеть, как мы будем вместе жить. В понимании или разладе, начал я. Вован, чего ты жути нагоняешь? Давай уж, говори прямо, как обычно. Коля не очень любил витиеватые разговоры и разные намеки. Да какие намеки? Прямо говорю, опасность нам грозит от этих гостей, и немалая. И пока они трутся где-то поблизости, покоя нам не видать. Вы согласны? Да, ответили одновременно Миша и Коля. Ну так вот, у нас есть два выхода, и они зависят от того, где расположились эти утырки. Если далеко, а к нам заехали просто мимоходом, это одно. А вот если реально жить собрались под боком. Ладно, не будем панику нагонять. Дождемся, пока мышонок расскажет нам, где они обитают. Миш, как там обстановка? Грузится в УАЗик, скоро поедут, ответил мальчик, не открывая глаз. Отлично. Надеюсь, подальше уедут, желательно вообще куда-нибудь в другой район. Пусть в Москву едут. В Москве вся сила, брат, значок защиты авторского права, брат. Коля, пока ты не занят, сбегай в подпол, слей ману в хранителя, пожалуйста. Тебе все равно она не нужна пока что. Все равно не собираемся из дома выходить сегодня. Тем более вечер уже. Иду, сказал Коля и полез выполнять мою просьбу. Вернулся он буквально через минуту. Готово. Спасибо, мой большой друг. Так мы и сидели, мило переговариваясь, еще минут 15. Вдруг Миша замер, к чему-то прислушиваясь и закрыл глаза. Видимо, пошел наблюдать. Дядь Вов, они остановились. Плохо. Слишком рано. Хотя, может, поссать вышли? Не, они выходят все. Вижу их базу. Это в нашей же деревне, но с другой стороны. Дом у вас тут такой большой, двухэтажный. Кроме этих троих, вижу еще троих, выходящих к ним навстречу. У одного автомат, второй с голыми руками, третий с большим ножом. Тот, у кого автомат, сказал приезжим, что один пленник пытался сбежать и его избили. Да так, что тот умер. На что тот со шрамом ответил, что пофигу на мента. Блин, вот это хреново. Теперь точно ясно, что это законченные уроды. Еще и в плен у кого-то держали. Их минимум 6 человек. Как понимаю, те сбежавшие, про которых по новостям говорили, себе уже подельников нашли. И, как мне кажется, та машина, что у нас около дома припаркована, как раз принадлежит вот этой банде. Быстро же организовались, уроды. Да вряд ли, иначе бы их искать стали. Скорее всего, залетные приезжали. Да не суть, это еще хуже. Тогда вообще тут что-то слишком много банд, сказал я. Это да, согласился Коля. Ну давай, рассказывай свои планы. Теперь мы знаем, что они близко. Хорошо, вы же понимаете, что рано или поздно мы с ними схлестнемся и вряд ли разойдемся миром. Поэтому я предлагаю напасть первыми. Мы на них, Вов, даже не смешно. У них минимум 6 человек, несколько автоматов, с которыми, как я понимаю, они умеют обращаться. А у нас что? 2 ПМ, да 2,5 человека. Не в обиду, Мишень, но ты еще мелкий. Коль, я что, похож на настолько наивного олуха? Задал я риторический вопрос. Я все понимаю, поэтому нужно сделать так, чтобы мы столкнулись с ними на наших условиях. И как ты себе это представляешь? Пока смутно, но вопрос в другом. Вы сами как, морально готовы, что мы планируем убить несколько человек? Я-то уже вроде в этом деле не новичок, благодаря системе. А вот вы, Коля, ну, а хрен нам еще делать, Вов, серьезно ответил наш добытчик, если понадобится, то придется. Я понимаю, что в том доме не ангелы собрались. Раз убивают полицейских, то хорошего от них ждать не стоит. Ну, а ты, Мишень, не будешь потом на нас с дядей Колей волком смотреть, если плохих дяденек на тот свет отправим? Дядь Вов, чего вы со мной как с маленьким? Даже немного обиделся Миша. Не буду я ни на кого так смотреть. Все отлично понимаю, что или мы их, или они нас. Ладно, тогда договорились. Надеюсь, что, когда от этих избавимся, нам будет полегче. Так, Миша, пошли в гости к вражинам еще одного мыша, на всякий случай. Коля, объясни нашему дрессировщику, как дойти до того дома от нашего. А тот шпион, что уже там есть, пусть обследует дом, если сможет. Желательно знать, сколько их там точно. Понял. Коля, ты периодически ходи, сливай ману в хранителя. Сегодня нам много маны понадобится. Есть у меня план. Хорошо, Вова. Ну, а пока Чапай думать будет. Так прошло несколько часов в нервном ожидании. Я все боялся, что бандиты решат еще раз пойти на вылазку и нас специально или случайно обнаружат. Но, все обошлось. Видимо, сегодня никуда больше не поедут. Они, по словам Миши, решили хорошо отметить этот вечер. По крайней мере, вытащили из машины пару ящиков водки, экспроприированных из магазинчика покойной тети Тани. Отлично, надеюсь, подольше продлится их вакханалия, и они дадут мне время подготовиться. С помощью мышей Мишка смог насчитать в доме всего 7 человек. Блин, как-то многовато. Но, с другой стороны, могло быть и больше, тем более, я как минимум одного из них завалил ранее. Хорошо, что его не начали искать. Наверное, подумали, что свалил куда или зомбари загрызли. Так, периодически посматривая за делами бандитов, мы просидели почти до 11 вечера, до момента, когда окончательно стало понятно, что никуда они не поедут на ночь глядя. Но как же они себя спокойно ведут то в такой-то обстановке? Не боятся ни зомби, никого. И ладно бы, если оставили кого сторожить покой своей алковечеринки. Так нет же, все 7 человек усиленно бухали, правда, держа огнестрельное и другое оружие недалеко от себя. А так как оружие все же было у них не в руках, стало ясно, что как минимум у троих огнестрельное оружие является артефактом. Это вот вообще хреново. По итогу, их вечеринка только набирала обороты, и мы уже собирались спать, как вдруг двое из них решили выяснить отношения. Ну а какая пьянка без драки? Как я понял, их главный в очередной раз решил показать, чьи бубенчики больше, и схлестнулся с одним из своих собутыльников. По итогу главарь победил, что естественно, а побежденный, взяв автомат, потопал караулить, а скорее всего, просто ночевать, в УАЗик. Так, а это уже интересно. Миша, посмотри, он заперся в машине, заперся, дядь Вов, но у него окна открыты. Душно же на улице, ответил Михаил через несколько секунд наблюдений. Ясно, ясно. Так, у меня есть дополнение к плану. Миша, двух мышей, что у бандитов, оставляешь там же, пусть наблюдают и, коли что, дают тебе знать, если обстановка изменится. Остальных возвращай домой. потом ложись спать. Коля, иди сливай остаток маны и тоже спать. У тебя должен быть велосипед в твоем чемодане. Ведь так, не может не быть. Угадал. Даже не один, а четыре. Вот, достань мне один какой-нибудь получше. Хорошо, вот, согласился Коля и достал один старенький, но неплохой байк. Отлично, все, я в кокон. Для всех подъем в 3 часа ночи. Что ты задумал, Вов? Спросил Колян. Потом, все потом. Проснемся и расскажу. Кокон. Вход. Отлично. Хранитель маны полон. Да и у меня тоже в достатке. Ну-с, начнем воплощать план. Режим строительства. Проснулся ровно в 3. Хорошо, что в коконе есть будильник. Обнаружил вчера. Выход. Мои подельники уже были на ногах. Отлично. Доброе утро, комрады. Рассказываю план. Первое. Коля, доставая из своих закромов пару десятков ножей, да больших гвоздей и раскидая их вокруг дома, в полосе примерно 6 метров от каждой из стен. Есть же у тебя столько? Да, конечно, найдется. Ок, после этого сиди в доме и не выходи никуда. Ствол держи под рукой. Понял? Ничего не понял, но сделаю, как ты сказал. Этого достаточно. Дальше, Миша. Я сейчас направляюсь в сторону дома наших гостей. Не спорить. Велосипед есть, не спеша доеду за полчаса. От тебя мне нужны мыши. Будут бежать вдоль дороги впереди меня, мониторить опасность. Если увидит зомби или еще кого, будешь мне сообщать. Я попробую незаметно подойти к тому, который спит в машине, и сократить поголовье врагов. Он же все еще спит там, да, но... Подожди, если все удастся, попробую угнать их тарантас. Или сяду в засаду и вальну первого, кто выйдет. А потом ноги в руки и домой. А вы будете меня дожидаться во всеоружии. Дядь Вов, план... Конечно, огонь, но вы не учли один момент. Да, я красавчик. Какой это момент? А как я вам сообщу, что мыши кого-то обнаружили, если останусь дома? Мля, я так и сел, где стоял. Я придурок. И что делать? Упускать такой шанс? Или брать мальчика с собой? Не-е-е, слишком опасно. Я и сам не уверен в своем авантюрном плане, но должен рискнуть. Слишком уж бандитов много, а нас мало. Да и автомат в хозяйстве пригодится. Хорошо хоть, что у бандита, ночующего в машине, он не системный. Главное при его устранении не издавать никаких звуков, вдруг тот чутко спит. Звуков, звуков, идея. Миша, ты можешь заставить мышей пищать? Да, конечно. А зачем? Ну вот так и будешь сигнализировать в случае опасности. Пусть две мыши бегут параллельно дороге и, если увидят опасность, останавливаются и бегут мне навстречу. Как только я буду рядом, обе пищат, должен их услышать в ночной тишине, да и мышиный писк в деревне естественное явление. Надеюсь, что зомбари тоже так считают. Вов, может, не надо, как-то слишком рискованно, засомневался Колян. Надо, Коля, надо, ты знаешь другой способ? Нет, я тоже нет, поэтому за дело. Миша, выпускай мышей, пусть уже бегут, проверяют дорогу. Выпив пару таблеток для душевного успокоения, взял с собой из запасов нашего грузчика нож получше, свой топорик, пистолет, зелья, велосипед и выдвинулся на дело. Клюшку решил не брать, вряд ли мне поможет. Все, в путь, ну и темень. Хорошо хоть луна немного освещала путь, иначе не знаю, как вообще действовал бы. Так мы и проехали примерно половину пути. Впереди мыши, сзади мыши, я в середине. Почетный эскорт, мне даже стало нравиться. Тишина, покой, тепло. Если не думать о том, что в любой момент может появиться зомби, желающий мной перекусить. Накаркал, блин. Навстречу мне приближался яростный писк. Аж страшно стало. Я остановился, ко мне подбежали мыши. Одна из них приподнялась на задние лапки и показала лапой на правую обочину. Понял. Положил велосипед прямо на дороге. Сомневаюсь, что тут оживленный трафик ночью и его переедут. И пошел за мышкой, которая начала бежать впереди меня, показывая дорогу. Метров через 10 увидел спину зомбаря, стоящего на обочине и смотревшего в небо. Интересно, что он там увидел. Хотя не, похрен. Подкрался, ударил топором по голове, раскроив ее. Ваншот, плюс 10 опыта. Коробок не было, да и не до них пока. Мышки посмотрели на меня. Больше поблизости зомби нет, покачали головами справа налево. Отлично. Погнали дальше. Восстановили наш кортеж и поехали. Еще через минут 15 ситуация повторилась. Правда, там уже был второуровневый, но мне тоже повезло подкрасться к нему незамеченным. 3 быстрых удара и плюс 12 опыта. Пока все нормально. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. В принципе, можно было бы обойтись без мышей, но с ними все равно поспокойней. Да и вряд ли бы одному мне получилось бы обойтись без шума. Ну что ж, вот оно, логово нехороших людей. Весьма неплохой двухэтажный дом. А вот забор подкачал. Обычный штакетник. То ли денег не хватило, то ли желание. Мне же легче. Насколько помню, тут проживает как раз владелец нашего магазинчика и нескольких других по району. Я наклонился к собравшимся около меня в кучку мышам и прошептал: «Разбегитесь вокруг меня, контролируйте обстановку, в случае чего подбегайте. Постарайтесь слишком сильно не пищать, а так, чтобы только я слышал». Мыши синхронно кивнули, а я заметил за собой, что говорю с ними, будто с мыслящими существами, а не с Мишей через них. Грызуны разбежались, ну а я подошел, пригибаясь, к заборчику и стал рассматривать, что же там за ним. Да ничего особенного, двор как двор, какие-то садовые деревья, баня, туалета не видно, видимо, был дома организован, что логично. Недалеко от входа стоял тот самый УАЗик, отнятый у полицейских. Окна и правда были открыты, внутри никого не видно, но Миша сказал, что бандит там, и не доверять ему у меня нет причин. Видимо, сиденье откинул, чтобы спать было удобней, убивец. Ладно, пора. Оставив велосипед, я осторожно перелез через забор и стал подкрадываться к машине. Ну какие ж смелые-то, ни охраны, ничего. Охранника в машине в расчет не беру. Его на улицу сослали не охранять покой остальных, а просто в ссылку. Скорее всего, если так и будут себя вести, то рано или поздно нарвутся. Но мы не можем рисковать и надеяться на лучшие. Вдруг возьмутся за ум. Тогда уж нам точно будет не сладко. Поэтому действуем сейчас. Медленно, очень медленно я приближался к автомобилю. Но, судя по раздававшемуся молодецкому храпу, опасался я зря. Можно было бы в окружении симфонического оркестра подойти, такой храп не переплюнуть. Но я все же решил соблюдать конспирацию. Мало ли что. Приблизившись вплотную, заглянул внутрь. Бандит спал спереди, на пассажирском сиденье, положив автомат на водительское. Видимо, чтобы не мешал. Отлично. Сначала через открытое окно водитель осторожно достал автомат и повесил за ремень через плечо. Это был обычный для полицейских укороченный автомат Калашникова. Вроде бы АК-74У называется, если память не изменяет. Ключ от авто, кстати, был в замке зажигания. Ну совсем никого не боятся бандиты. И те, кто тогда ко мне приезжали, оставляли ключи в замке зажигания, и эти. Обошел машину, подошел к пассажирской двери. Окно также было открыто. Как бы мне тебя утихомирить, дружочек, пирожочек? Я достал припасенный нож. Это было настоящее холодное оружие. Все как положено, с гардой и кровостоком. Задержат на улице полицейские с ним, проблем не оберусь, пришла на ум глупая на текущий момент мысль. Ладно, сколько ни тяни, придется дело делать. Я медленно поднес кончик ножа к глазу и, задержав дыхание, резко надавил до упора, пронзив и глазное яблоко, и мозг. Есть. Мгновенная смерть. И снова я ничего не чувствую. Прекрасно. За бандита получил 10 опыта. Неужели он был все еще первого уровня и никого не убивал? Ну что же, сам виноват. Нечего было с уголовниками связываться. Думаю, его скоро кровью все равно повязали бы. Так, первая часть плана закончена. Оружие захвачено, осталось 6 бандитов. Получится ли еще утихомирить? Не знаю, туалета на улице нет, поэтому вряд ли получится, как в кино, дождаться, пока кто-то выйдет отлить. Стоит ли ждать, опасаясь, что заметит? Дилемма. Так, план меняется. На террасу второго этажа вышел весьма знакомый мне хмырь, хозяин этого дома, и закурил. Так он оказывается с этими упырями заодно, сука. Вальнуть бы его, но, боюсь, так легко без опыта с калаша не попаду. Да и пригодится мне он для моего только что придуманного плана. Ну что ж, играй, музыкант, значок защиты авторского права, Маша Распутина. Не скрываясь, я подошел к пассажирской двери, открыл ее, вытащил труп и бросил под ноги. Бывший бизнесмен присел за перилами террасы, заметив меня, и продолжил за мной наблюдать оттуда. Отлично. Поможем ему. Достал замеченную и изъятую у бандита пачку сигарет, взял одну в рот, долго прикуривал зажигалкой, чтобы наблюдатель точно рассмотрел мое лицо. Далее сел в машину. Ну, не подведи. Повернул ключ. Чудо отечественного автопрома не подвело. УАЗ завелся сразу же. Отлично. Погнали. Завалил им хиленькие ворота и помчал в сторону дома. Прости, велосипед. Потом тебя заберу. А если даже нет, Я произвел выгодный обмен. Велосипед на УАЗик и калаш. Через 10 минут уже тормозил у дома, как раз рядом с буханкой. Да у меня уже автопарк организовывается. Зашел домой. Парни, не спать. У нас, я надеюсь, скоро будут гости. Миша, твои мыши когда вернутся? Да минут через 20, наверное. Дядь Вова, ты же там оставил наблюдателя, не всех забрал, обижаете. Ну и отлично. Как вернуться, распределяя их по участку, будут нашими глазами, точнее, вашими. Я и так все буду видеть. Вов, а откуда ты знаешь, что они к нам в гости заедут? Спросил Колян. Элементарно, Ватсон. Там был хозяин дома, он знает меня. Ну и я ему показал свое лицо. Как думаешь, придут в гости после того, как я одного из них убил и угнал машину? Улыбнулся я. Мля, нахрена ты спалился? Взялся за голову большой друг. Коль, я же говорил, что нам нужно их валить, а сделать это сможем только на своей территории, то есть на этой. И поверьте, я смогу. Я вообще по первоначальному плану хотел там паспорт свой обронить с пропиской, но получилось даже лучше. А то с паспортом, слишком уж все было бы по-детски, могли догадаться, что заманивают. Дядь Вов, они выдвинулись. 5 человек, отлично. Походу, хозяин остался дома, он же не боец по сути. Так, слушайте дальше. Коля, тебе автомат. Миша, тебе пистолет. И мне пистолет. Вы двое, в подпол. И не спорить. Прервал я Колю, который уже начал открывать рот для возражения. Так надо, комрады. Вы мне только мешать будете. Поверьте, я справлюсь в своем коконе. Эх, ладно. Но знай, сдохнешь, убью. Напоследок показал мне огромный кулак Колян. Пошли, Мишень. После того, как они залезли в подпол и закрылись в темноте, я подошел к своему высокотехнологичному чуду. Кокон. Вход. Свободный режим. Эх, давно я так не летал. Все в режиме строительства до строительства. Бандиты пришли только через час. К тому моменту уже рассвело. Это хорошо, люблю, когда все видно. Ну да, 5 человек, хозяина оставили дома. Они, пригибаясь, зашли на мой участок, рассредоточились. Часть спрятались за машину, часть за углы дома, часть просто залегли в траву, направив на двери и окна стволы. Из-за машины раздался голос одного бандита, как понимаю, главаря. «Эй, урод, выходи, сука!» Разговор есть, в доказательство серьезности разговора стрельнул мне в окно. Раздался звон разбитого стекла. «Сволочь, снова восстанавливать!» «Выходи, кому говорю, все равно не будешь вечно там сидеть!» Еще выстрел. Это другой бандит стрельнул во второе окно. «Да хватит портить мое имущество!» «Ну что ж, зачем тянуть?» «Начали!» «Ловушки!» «Активация!» Под двумя бандитами раскрылись ловчие ямы. Это вы зря засели в таких удачных для постановки ловушек местах. Причем один прям как лежал, так лежа и упал на колья. Бррррр. Второй только ноги себе пробил при падении, но тоже приятного мало. Раздался дикий крик боли от этих двух раненых бедолаг. Мля, сейчас точно всех зомби призовут сюда. Так, зомби позже. У меня еще трое бандитов неоформленных, включая главаря. Повезло им, что в ямы не попали. Но не повезло им, что рядом валялись раскиданные колья, ножи и гвозди. Небольшое усилие, чуточку маны. Вот и третий бандит упал. Он умер быстро, с гвоздем в глазу долго не живут. Двое оставшихся были весьма обескуражены, что вот их было 5, а теперь осталось только двое на ногах, да 2 кричащих откуда-то из-под земли подельника. Они вздумали предпринять единственно разумное, но бесполезное на текущий момент решение – ретироваться. Нетушки, не в мою смену. 2 ножа поднялись в воздух и с огромной силой рванулись вперед. Маны я в эти удары не пожалел. Хрена се, обоих пробило насквозь, выдрав что-то малоаппетитное из тел. Блин, а ведь придется убирать, иначе завоняется. Надеюсь, на улице тоже могу очищать от крови одним желанием, не только дома. И еще больше надеюсь, что внутренности тоже причислят к кровавому мусору. Так, ладно, остались 2 в яме. Я поднял еще 2 ножа, разместил над ямами. В той яме, где валялся бандит, распоровший себе только ноги, прекратился крик. Мужик рассмотрел висящий в воздухе нож и весьма удивился, даже рот открыл. Куда я со всей своей щедростью и пустил ножик? Аминь. Ну а последний к моменту, когда я к нему подлетел, уже был мертв. 5-0. Домовладелец победил. Глава 12. Ну что ж, сначала разберемся с логами, начиная с ночи. Я же всю ночь клепал в разных местах ловчие ямы, в 2 из которых мне и попались нынче мертвые бедолаги. За постройку 20 ям получил аж 400 опыта, в связи с чем щеголял уже 8 уровнем. Как обычно, характеристику в мудрость. Имана теперь, с учетом кулона, 176 единиц. Правда, не понял, что за способность такую дали. Портал. Открывает односторонний портал, в который к домовладельцу смогут попасть потенциальные жильцы. Со стороны домовладельца в портал зайти нельзя. Портал стационарный. Затрат иманы для открытия – 50 единиц. На время открытия портала у домовладельца резервируется 10 единиц маны. Портал может быть открыт только в известную домовладельцу точку. Время перезарядки способности – 1 час. В плоскости открытия портала не должно быть материальных предметов. Возможно, модернизация способности. Странная способность. Вроде и полезная, но пока не могу понять особый смысл данного заклинания. Если я не смогу туда зайти, то какой для меня в этом профит? Ну, как говорится, будем посмотреть. Пока еще у меня ни одной бесполезной способности не было. Главное, придумать, как применить. Кстати, случайно или нет, но тут вставлен пункт насчет того, что в месте открытия не может быть предметов. Это что, пофиксили тот баг, как с моим портальным складом? Или изначально так было задумано? Опять странности. Слава богу, в той моей читерской способности подобной фразы не появилось. Иначе было бы грустно. А за бандитов не так много дали. Один был второго уровня, трое третьего и один, как понимаю, главарь, четвертого. По итогу за пятерых получил только 71 единицу опыта. Да мне за ловушки почти в 3 раза больше дали. Может, система намекает, что нужно не мочить людей и зомби, а идти другим путем, чтобы прокачиваться. Ну, пока получается так. Убрав кровь, слава Ктулху, смог дотянуться очистителем до дальних трупов. Я переместил телекинезом все трупы на площадку около веранды. Сейчас осмотрим их и на склад. Но сначала, строительный режим. Восстановить ловушки. Не так много понадобилось на восстановление моих настраиваемых ловушек. Всего по 10 маны и 5 древесины за каждую, половина от изначально требуемого. И опыта дали в половину меньше. За 2 ловушки, 20 опыта. И то хлеб. Ну и в очередной раз разбитые окна отремонтировал. Кокон. Выход. Сначала подошел к подполу, постучал пяткой. Сова, открывай, медведь пришел, значок защиты авторского права, Винни-Пух, крикнул я. Выходите, парни, мы победили. А сам пошел осматривать тела убиенных мной бандитов. Хоть их было целых 5, но поживиться мне удалось лишь одним автоматом, таким, какой у меня уже был, и очередным пистолетом ПМ. А у троих остальных 2 автомата и пистолет были системные, и как немой укор сейчас валялись на травке. Как бы их убрать то? Может, сверху землицу накидать, чтобы глаза не мозолили. Но это все позже. Кроме стволов у бандитов были сигареты, зажигалки, у главного портмоне с кучей 5000-ных купюр. И зачем они ему сейчас? Сберегу как память. Пока я перекладывал трупы на склад органики, как раз из дома вышел Коля. Хорошо порезвился. Не ранен, проявил он сочувствие. Да вроде нет. Вот, избавляюсь от трупов, пока менты не нагрянули. Присоединяйся, подельничек. Очень смешно, проворчал Коля, но начал помогать. Вдвоем мы буквально за минуту перекидали трупы. Ну что, Николай, поздравляю с первой серьезной победой. Да и трофеев нехило поимели. Как минимум оружие и автотранспорт. Ну да, хорошо вышло. Наконец с Коли сошла его озабоченность и серьезность, и он вроде начал улыбаться. Волновался за меня. Да и за себя с Мишей тоже. Так, нечего расслабляться. Миша, позвал я. Да, дядь Вов, выбежал на крыльцо парень. Хватит отдыхать. Нас ждут великие дела. Как там твои разведчики около вражьего дома? Что говорят? 7-й постоялец еще на месте? Ага. На балкончике этом, который на 2-м этаже, сидит в кресле и что-то пьет из бокала. У него что, даже оружия нет? Да вроде не видно. Отлично. Пора его прижучить. Да пограбить награбленное. Вангую, что хорошо успели затариться вражины. Коля, хватай автомат, пистолет тоже, на всякий случай. Я тоже ствол возьму. Миша, ты на хозяйстве, сиди в доме, пистолет держи наготове. Мышей рассредоточь вокруг дома, пусть мониторит обстановку. Одну мышь нам с собой дай. И если что-то у тебя тут случится, сигнализируй. Понял? Понял. Отлично. Коля, хватай свой чемодан и пошли грузиться в буханку. В нее больше поместится хабара, если в твой чемодан чего не влезет. Подожди, Вов, дай мне 10 минут, освобожу хоть свой артефакт, а то таскаю с собой кучу разного хлама. Хорошо, давай, но побыстрее. Надо успеть до того, как тот бизнесмен начнет волноваться об отсутствии подельников. Через 10 минут Колян вернулся. Вов, а я после всех наших мародерских набегов успел взять 5 уровней и уже почти половину до 6 прокачал. Молоток, значит, реально, у нас прокачка без убийств идет чуть ли не быстрее, чем убивать. Я тоже за эту ночь до 5 успел прокачаться, дядь Вов, обрадовал Миша. Ну и прекрасно. Как вернемся, найдем тебе еще мышей в твой зоопарк, а может и кто покрупнее найдется. Было бы круто. Ладно, погнали. Колян, Миш, мышку давай. Через несколько минут мы на нашей трофейной буханке выезжали за ворота нашего землевладения. Я за рулем, Коля рядом с двумя автоматами, на приборной панели вместо собачки с дергающейся головой сидела живая мышка. На заднем сиденье, чемодан, моя клюшка и системный топорик. Прикипел я к своему оружию, даже если не пригодится, пусть будет с собой. Миша, если мужик на террасе встанет и уйдет в дом, или достанет ствол, маяк не нам. Хорошо, обратился я к грызуну. Мышка мотнула головой сверху вниз. Колян, как остановимся, ты сразу выпрыгивай, прячься за авто и держи того кренделя с бухлишком на мушке. Если хочешь, можешь шмальнуть, но только если уверен в попадании. Смеешься? Я второй раз в жизни в руках держу такую пушку, ответил друг, поглаживая автомат. Нервничает человек, как-никак, первая боевая операция у него, а мне норм. То ли таблетки действуют, то ли сам привык, да и не слишком-то тут опасно, повязать одного безоружного толстяка. Через несколько минут я на скорости залетел на участок многострадального дома, прям почти на то же место, где раньше стоял другой представитель семейства УАЗоподобных. Коля выскочил из авто, чуть не упал, запнувшись о все еще валявшийся тут же труп, но в конце концов выправился и нырнул за машину. Все-таки сказывается отсутствие боевого опыта. Не, нам определенно нужны бойцы. Я в это время также покидал наш автотранспорт и прыгал за машину. Через несколько секунд на охреневшего от таких раскладов бизнесмена были наставлены 2 автомата. Коля, держи его на мушке. Я подхожу ближе. Принял. Слышь, упырь, руки подними и подходи ближе к парапету, крикнул я. Ну или дай повод нам тебя вальнуть. Упырь прислушался к голосу разума и выполнил то, что я приказал. После этого, я подошел поближе, чтобы уже не нужно было орать. Кроме тебя дома есть кто? Нет, зачастил бизнесмен, я один, честно. Хорошо, как к тебе подняться? Заходите в главный вход, там справа будет лестница, поднимаетесь на второй этаж, а дальше уже увидите стеклянную дверь. Понял. Стой, не двигайся, кивнул я. Колян, я поднимаюсь наверх, смотри, чтобы этот не шевелился. А это уже крикнул своему подельнику. Понял, услышал я в ответ. Несмотря на то, что по словам толстяка, он тут был один, в дом я заходил с осторожностью, не опуская калаш, но вроде все тихо. Через минуту уже был рядом с упырем. Пошли на улицу, а то стоим тут как на подиуме, сказал я, двигая автоматом в сторону выхода, только руки не опуская и не вздумай бежать. Да, конечно, я все понимаю, закивал мой пленник, тряся двойным подбородком. Еще через пару минут мы были уже на улице, около нашего транспортного средства. Ну, давай, рассказывай, сколько человек в банде и осталось ли в доме что-то интересное. Уважаемые, эти бандиты, они меня взяли в плен. Как хорошо, что меня освободили, я вас за это отблагодарю, не сомневайтесь. В ответ на данное высказывание, я просто двинул ему кулаком в ухо. Вопрос слышал, прошу прощения, их было 7. Один вот недавно куда-то сбежал, второго вы убили, вон валяется, а 5 поехали к вашему дому. Как же хорошо, что вы меня спасли, как же замечательно. Может, все-таки отметим освобождение, у меня есть отличное коллекционное вино. Еще в ухо хочешь, отвечай только на вопросы. Какой тебе класс система дала, какого ты уровня? Да обычный класс воина, ничего особенного, начал юлить бизнесмен. А уровень 1. Я в доме прятался сначала, а потом бандиты нагрянули. Хорошо, сделал вид, что поверил я, есть у тебя в доме что-то полезное, что нам может пригодиться. Покайся, да мы поедем к себе. Нет там уже ничего, откуда? Бандиты вот тоже все про какие-то богатства расспрашивали, да только откуда они у меня? Ладно, верю, сказал я, можешь идти в дом, а мы поехали к себе. Если что, обращайся. Где живу, знаешь? Да, спасибо, еще раз за спасение. Быстро заговорил этот жулик, потупив взгляд в пол. Правда, я успел заметить его глаза, ставшие очень злыми. После этого он развернулся и пошел к дому. Я в этот момент вытащил из-за пояса пистолет, снял с предохранителя и выстрелил ему в затылок. Нанесено критического урона, 130 ед. Человек 2 уровня убит. Получено опыта, 12 ед. Ага, первый уровень у него. Ну-ну, Вован, ну нахрена, ты чего творишь? Взорвался Коля. Зачем убил его? Совсем крышу сорвало? Коля, ты чего такой наивный-то? А, ты чего, поверил, что ли, ему? В то, что он несчастная жертва. Ткнул я стволом пистолета в свежеобразовавшийся труп. Николай промолчал, насупленно глядя на меня. Хорошо, давай по порядку. Первое, это он меня сдал бандитам. Он увидел, узнал и рассказал им. Как думаешь, несчастная жертва будет сдавать того, кто убивает его похитителей? Снова тишина в ответ. Второе, даже если под страхом смерти его вынудили рассказать, кто я и где живу, какой идиот оставит свою жертву в доме, а сам всей кодлой поедет на дело? Жертва же может в лучшем случае сбежать, а в худшем ударить в спину. Согласен, ну да, ну и еще несуразности. Был бы он воином, его бы, скорее всего, на дело взяли. Боевой класс, как-никак, значит у него какой-то другой класс, про который он не хотел мне говорить. И чую, там что-нибудь типа бандита или мошенника как раз и было, но не факт. Ну и про уровень он тоже соврал. Второй он был. Ну, а убивать зачем? Он же безобидный, обычный ушлый жулик. Не-е-е-ед, Николай, тут ты не прав. Нельзя было его отпускать. Мы его банду уничтожили. Он теперь в опасности. И теперь будет вынужден искать еще кого, к кому можно присоединиться. И будь уверен, при первой возможности эту свою новую кодлу на нас натравит. Это только в кино герои отпускают бандитов в середине фильма, а потом в конце побеждают в финальной битве, приложив немалые усилия. Ну так вот что скажу я тебе, друг мой дружелюбный, я не герой, я не люблю людей. И если буду чувствовать, что человек может мне доставить в дальнейшем неудобства, я лучше его убью. Если получится, конечно, советую подумать над моими словами. В очередной раз говорю, что мир изменился, и нельзя к нему подходить с прежними моральными принципами. Ладно, понял, буркнул Николай. Пошли посмотрим, что у нас тут есть помародерить. Вот, а это правильные слова. Пошли, улыбнулся я. Дом был не то что вычурный, но сделан в каком-то цыганском стиле изнутри. Сразу видно, что не дизайнер работал, а больная фантазия хозяина, которому хотелось дороха-бохота. Правда, это было скорее смешно. Разные лепнины, кровати с балдахином, позолота, где можно и нельзя. Но нас интересовало не это. Самое интересное было в одной дальней комнате на первом этаже. Ее бандиты, как я понимаю, облюбовали под склад, заваленное разными продуктами, преимущественного долгого хранения, алкоголем, газовыми баллонами, газовыми печками и еще полным-полно других не менее важных в условиях постапокалипсиса вещей, а также небольшой арсенал из двух опять же полицейских калашей и нескольких магазинов под пистолеты и автоматы, а также штук 20 коробок с патронами под них же. Это мы хорошо зашли, теперь главное все унести. Вован, поднимись на второй этаж, услышал я голос Коли. Быстро поднявшись, я нашел его в одной из комнат, стоящим рядом с оружейным сейфом. «Как думаешь, есть что интересное там?» – спросил он у меня. «Не знаю, но очень хочу проверить. Ключи не находил, а смысл от ключей, видишь, кодовый замок здесь. Да уж, дилемма. Хотя, я ж читер. Где тут моя способность?» Верхнюю крышку сейфа срезал мой портальный склад. Коля даже вида не подал, что удивился. «Молодец, растет. Пока способность была активна, успели сделать несколько ходок вниз, перенеся с помощью временного склада на постоянные склады самые нужные предметы, чтобы потом вручную меньше таскать. Ну норм. Когда срок действия кончился, кое-как опрокинули сейф на бок и заглянули, что же там есть. Вроде ствол какой-то, карабин, ВП-308, прочитал я название, и прицел есть. Интересно, дорогая, наверное, штука, надо будет пострелять, проверить. Дальнобойное оружие всегда хорошо. Помимо карабина, вытащили к нему 3 полных коробки патронов и 1 начатую, и документацию к стволу. Надо будет изучить, а то я с оружием на «вы». Больше на втором этаже ничего такого, на чем стоило заострить внимание, не было. В дальнейшем надо будет этот домик разобрать, или оставить про запас. Подумаем. Ну что, Коля, пошли на всякий случай подвал осмотрим и будем наполнять твой чемоданище. пошли, не стал возражать мой товарищ. Как ни странно, подвал преподнес самый неожиданный сюрприз во всем доме. И сюрприз этот сидел, пристегнутый за обе руки наручниками к каким-то стеллажам, да так, что руки были разведены, будто пленник пытался обнять весь мир. И пленник этот был в полицейской одежде. «Ну привет, Петр, эк тебя угораздило-то», — поприветствовал я своего знакомого участкового. «Сиди, сиди, встать не предлагаю. Вован, ты, что ли?» Посмотрел на меня заплывшим от побоев лицом Петр. «Ни за что не поверю, что ты с этими мудаками заодно. Надеюсь, ты подтвердишь, что я прав». «Ага, подтвердю или подтвержу. Как правильно, похрен. Коля, будь ласка, сгоняй в УАЗик, забери с заднего сиденья топорик. Будем освобождать гражданина участкового. Вов, ты уверен, может его тоже того?» Провел рукой по горлу Коля, на что бедный Петр малость взбледнул, что стало заметно даже в полумраке подвала. «Колян, ты чего такой кровожадный стал? Нормальный это мент, неряженый, знакомый мой, и взяток не брал вроде бы, так что пусть живет. Так что, сгоняешь за топориком? Ладно, бегу уже», — ответил Коля и правда чуть ли не в припрыжку побежал наверх. «Петра, а ты как в эти застенки-то попал?» — полюбопытствовал я. «Да глупо как-то получилось. Мы в своем селе за первые сутки почти всех зомбарей смогли порешить. У нас в момент налета этой неведомой хрени из космоса как раз был захват одной банды, решившей затихариться у одной нашей бабки. Вот и пригнали автобус с ОМОНом, да с оружием. Ну и мне выделили автомат. Ну они банду, конечно, взяли. А тут конец света. Зомби полезли. Ну и показали им Кузькину мать. Так что у нас там стало тихо. Жаль, ОМОН после зачистки уехал. Ну ничего. Остались на страже правильные мужики с ружьями, да другим огнестрелом. Ну а я решил сюда скататься, разведать обстановку. Со мной напросился один знакомый из ППС, у него тут родственники. Вот мы и рванули на его служебном УАЗике. А уже здесь нас приняла эта банда отморозков. Без понятия, как они так быстро организовались. Это же те, сбежавшие из зоны нашей. Где-то еще себе нашли друзей и решили в этом домене базу себе сделать, как я понял. Мы как раз мимо ехали, когда навстречу вышел мужик в ментовской одежде. Ну мы подумали, что свой. Остановились, вышли из машины, а он нам ствол в рыло и на землю положил, из оврага как раз остальные выскочили. В общем, связали нас и здесь бросили. С тех пор здесь и кукую. Раньше тут еще мой кореш был к соседнему стеллажу прикручен, но у него был странный класс, взломщик. Он смог от наручников освободиться, но в тот момент, когда пытался меня освободить, эти упыри решили к нам зайти и заметили его, ну и выволокли наружу. Дальше я не знаю о его судьбе. Странный класс для полицейского, ну да бог ему судья, а судьба у него незавидная. Судя по словам этих бандитов, они его настолько избили, что он умер. Черт, бедный парень, молодой еще совсем, опечалился Петр. Ладно, что тут поделать. В этот момент Коля принес мой топорик, и я двумя точными ударами обрубил наручники, прикрепленные к металлу. «Извини, Петь, но те браслеты, что на запястьях у тебя, я рубить не рискну. Поищем ключи и освободим тебя от оков совести позже. Похрен на них, надо мой артефакт найти. А что у тебя, кстати, за класс и какой артефакт смог себе взять? Охранитель я. Это типа воина с чистой совестью. За правое дело, правду и все такое. Пятый уровень успел качнуть, пока поселок наш освобождали. Ох и настрелялся я, столько патронов потратил. И артефакт тоже хороший, автомат АКС-74У. Они где-то наверху заставили меня его оставить. Автомат, артефакт, кайф, пошли искать. Ты, кстати, это оружие знаешь? Снял я с плеча карабин. Вепрь, хорошая штука по отзывам. Надо опробовать, но вроде хвалит.